Ты помнишь ли, как мы с тобою прощались позднюю порою? Вечерний выстрел загремел, и мы с волнением внимали. Тогда лучи уж догорали, и на море туман густел. Удар с усилием промчался, и вдруг за бездною скончался. Окончив труд дневных работ, я часто о тебе мечтаю, бродя вблизи пустынных вод, вечерним выстрелом внимаю. И между тем, как чередой глушит волнами их седыми, я плачу, я томим тоской, я умереть желаю с ними. 1841 год.